Лорн сел на кровати и расслабился, звук пульсировал у него в голове. Через несколько минут боль начала расслаблять свою железную хватку. Тошнота отступала. Неизвестно, как эта песня без слов творила такие чудеса. Эти вибрации – лучшее лекарство, какое карвелянин когда-либо встречал. Но ничего не бывает бесплатно, а за это исцеление ему придется заплатить целым днем смирения с самодовольным превосходством И-5. Но это того стоило. Когда И-5 стих, голова была уже в рабочем состоянии. Но пока все же не следует заниматься гимнастикой при нулевом джи. Даже от одной такой мысли мутит. Лорн взглянул на И-5 и еще раз поразился, как дроид, с ограниченной мимикой и языком жестов, мог скроить столь неодобрительную физиономию. Ну что, нам полегчало. Заботливо поинтересовался И-5. Давай договоримся не упоминать об этом инциденте до конца дня. Лорн крайне аккуратно и медленно занял вертикальное положение. Ощущение того, что если двигаться слишком резко, то голова свалится с плеч, уходить не собиралась. Меня просто потрясает твоя благодарность, а меня потрясает твой сарказм. Лорн отправился в душевую кабинку. Сполоснув лицо холодной водой, он прошелся по зубам ультразвуковой щеткой. А я мог бы есть сейчас, в этой самой комнате. Заскучал он, вывалившись из ванной. Самое время. Но сначала советую просмотреть сообщения, пришедшие в то время, пока ты был в коме. Что еще за сообщения? Слабо верилось, что Зиппу заела совесть, и он решил таки продать голокрон. Тем не менее Лорн понимал, что И-5 просто так теребить его по поводу почты не станет. Вот эти, терпеливо ответствовал дроид, активируя почтовый модуль. Мерцающие контуры огромного бесформенного тела заполнили комнатку. Лорн узнал Хатеинта. Лорн, произнесло изображение низким голосом, я тут подумал и решил, что нам стоит сегодня встретиться. Обсудим голокрон, который ты так хотел мне показать. Нехорошо заставлять покупателя ждать. Изображение рассеялось. Большое спасибо, завелся Лорн. Если тебе больше нечего делать, у меня еще есть пораненный сустав, можешь тщательно втереть в него соль. Мне кажется, что ты сменишь гнев на милость, увидев следующее сообщение. Другое изображение появилось у проектора. Сразу ясно, что не Зиппа и не Янд. После некоторых раздумий Лорн опознал вид, не имодианец. Очень странно. Представители торговой федерации встречались на Корусканте редко из-за натянутых отношений между их организацией и республиканским сенатом. Неймодианец воровато огляделся, затем наклонился поближе. «Лорн Паван, мне назвали ваше имя, когда я спросил о ком-нибудь, кто имеет дело с торговлей ценной информацией», мягко проговорил он булькающим голосом. «Я хочу обсудить дело, которое может стать выгодным для нас обоих. Если вас это заинтересовало, давайте встретимся у Рососпинника в 9:00. Никому не говорите об этом». Трехмерное изображение исчезло. «Прокрути еще раз», — попросил Лорн. Теперь Лорн смотрел больше на движения и жесты неймодианца. Он никогда не был близко знаком с мимикой этой расы, но тут и без психоаналитика было ясно, что инопланетный гость нервничал, как невеста на свадьбе. Это может означать или неприятности, или приличный куш. Но в нынешней ситуации особенно задумываться над следующим шагом не приходится. Нажав кнопку, обнищавший деляга стер последнее сообщение и взглянул на И-5. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что в банке у нас всего лишь 17 республиканских децикредиток, которые в любой момент могут кончиться. Скажу, что за квартиру положено платить раз в неделю. И скажу, что нам стоит встретиться с этим неймодианцем». «Вот и я так думаю», согласился Лорн. Время вечернего принятия пищи подходило к концу. Махвелихн набегала уже 4-й ресторан, в меню которых входила неймодианская кухня. Только в одном сидел неймодианец, да и тот оказался женщиной. Лихн пообщалась с ней, но та не знала соотечественника по имени Хасманчар. Тем не менее неймодианка посоветовала ей посетить одно симпатичное местечко, которое пользуется успехом у ее вида. Маленькая таверна у Рососпинника – одно из немногих питейных заведений, специализирующихся на грибном эле. Махви решила проверить и его. Найти комнатушку Лорна Павана не составило особого труда. Подходя к ней, Дарк Мол заметил, что дверь открыта. В проеме появились человек и дроид, последний принадлежал к протокольной серии. Мол быстро отступил в тень подземного перехода и посмотрел, как они прошли мимо. Оба подходили под описание бармена Барагвинца. Отлично. В любом случае они проведут его к цели. Ситх последовал за ними на безопасном расстоянии, периодически прячась за выступами. Когда укрытие не находилось, приходилось прибегать к силе. Парочка и не подозревала, что за ней следят. Он пойдет за ними до встречи с неимодианцем, а затем примет меры, которые потребуются. Мол чувствовал бурлящую мощь темной стороны, наполняющую его нетерпением и жаждой окончить задание как можно быстрее. «Это не то, для чего ты так много тренировался, недостойное для тебя задание». Он пытался отбросить эти мысли. «Это ересь». Его учитель отдал ему приказ. «Только это имеет значение». Но мол не мог спокойно относиться к своему заданию. Здесь негде было показать себя во всей красе. Он рос и учился драться и убивать джедаев, а не строить шеренгой и водить по плацу таких типов, как эти. Джедаи, он их ненавидел, терпеть не мог их деланную святость, их претензии на почет, их лицемерие. Как он ждал дня, когда их храм превратится в кучу дымящихся обломков и гору истерзанных трупов. Если закрыть глаза, он видел крушение ордена так ясно, как если бы это было в настоящем. Это и была реальность, будущее, но самое настоящее и тем не менее очевидное. Это судьба, предписание, предопределение. И он будет инструментом этого. Это то самое, чему посвящена вся его жизнь, а не поиску какой-то дряни в трущобах Карусканта. Мол тряхнул головой и тихо зарычал. Его цель служить учителю, неважно, какое он даст задание. Если бы Дарт Сидиус знал, какие сомнения терзают его ученика, то жестоко наказал бы, так неумолимо, как не карал с самого детства. И мол не противился бы этому, несмотря на то, что вырос. Потому что Сидиус всегда прав. Человек и дроид вышли из подземного перехода и пошли по узкой улочке. Был уже поздний вечер, но город планеты не спит никогда. На улицах толпы народа, неважно, в какое время суток. И это облегчало Молу задачу оставаться незамеченным. «Совсем недолго», — сказал себе Мол. «Он успешно завершит работу, и потом, возможно, Дарт Сидиус наградит его заданием, более соответствующим его способностям. Чем-нибудь вроде Черного Солнца». Та миссия доставила ему огромное удовольствие. Паван и его дроид свернули на другую улицу, на этот раз столь узкую, стиснутую высокими зданиями, что едва ли можно было расположить две пешеходные полосы. Они вошли в дверь, над которой висела вывеска с изображением гордо взметнувшегося на дыбы рысоспинника. Значит, это их место назначения. Несмотря на почти полный контроль над нервной системой, Маул почувствовал, что его пульс ускорился от нетерпения. Если все пойдет по плану, скоро эта тягомотина закончится. Он вошел в таверну. Лор наглядел тускло освещенную замызганную таверну. Да. Значит, есть еще более неприглядные места, чем зеленый минерал. Наверное, это о чем-то договорило. Посетителей было немного, но каждый выглядел так, будто бы только что набил кому-то морду. Неподалеку сидел диваронец, у которого наблюдался явный недостаток рога. Рядом высился вуки песочного цвета, половины шерсти у него не было и в помине. Тут же расположился сакианец, по его голове шли гребнеобразные швы из соединительной ткани. И пять обвел фоторецепторами помещение. Становится все лучше и лучше. Вездесущая табличка над стойкой бара, написанная на общегалактическом, гласила: «С дроидами не входить». И поэтому завсегдатаи крайне подозрительно косились на И-5. «Думаю, тебе лучше подождать снаружи», — сообщил Лорн дроиду. «Извини, дружище. Я уж как-нибудь смирюсь с этим». И-5 развернулся и вышел. За столиком в углу сидел неимодианец и явно нервничал. Направляясь к нему, Лорн услышал скрип открываемой двери. Краем глаза он разглядел фигуру в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. По спине Карелианина пробежал холодок, но никто в таверне, за исключением, само собой, излишне подозрительного, неимодианца, не обратил на пришедшего особого внимания. Так что Паван тоже с легкостью отбросил неприятные мысли. Стоило Лорну подойти к столику неимодианца, как чьи-то руки схватили и сжали его в не очень-то дружелюбных объятиях. И он дергался, пытаясь вырваться. Но его противник, Трандашан, оказался сильнее. Заметив судорожную возню, неимодианец поднял голову. «Вы Лорн Паван?» «Ну да, я». «Убери своего громилу». «Отпусти его, Горд». Трандашан выполнил приказ. Лорн отодвинул стул и сел, потирая руки. Они что-то онемели. После такого пламенного приветствия этого рептилиообразного. «Мне очень жаль, извините, «Пожалуйста», — сказал неймодианец, его глаза нервно бегали. «Вы, наверное, понимаете мое желание защитить себя в таком месте, как это. У Гарта хорошие рекомендации». «В общем-то, понятно, почему», — ответил Лорн. «Давайте перейдем к делу. Что у вас?» Скользнув в дыру под названием «Ура» со спинника, Дарк Мол накинул капюшон и сел в самом темном углу. Как только один из пьяниц, сидящих рядом, лениво поднимал глаза в его направлении, Забрак использовал силу, чтобы уничтожить или перенаправить его любопытство. Как обычно в таких обиталищах затуманенных умов, он становился фактически невидимым. Свою цель Ситх нашел сразу. Он почувствовал острое желание просто встать и снести голову неймодианцу. Но это будет глупостью. Ему придется для сначала убить телохранителя Трандашана, а потом, вполне вероятно, и Карелианина. А убийство троих, даже в такой яме, как это, не останется незамеченным, а обращать на себя внимание окружающих в общественных местах крайне плохо. Это учитель вбил в него с младенческих лет, ситхи сильны, но их только двое. А умение скрываться – одно из самых главных их достоинств. Даже такие притупленные и опьяненные умы, как в этой таверне, тяжело контролировать полностью, их просто слишком много. Ему не удастся стереть память о хладнокровном убийстве нескольких десятков голов, а уничтожать всех свидетелей слишком трудоемко. Тем более здесь, где интеллект был сожжен настолько, что вряд ли поможет простой ментальный контроль. Разум тут едва теплился, как и освещение снаружи. Кроме того, нужно спросить неймодианца, нет ли еще предателей, втянутых в это дело. Тем не менее цель находится в поле зрения, и это важно. Это будет важно до тех пор, пока миссия не будет закончена. Он подождет удобного момента. Человеческий делец в области информации беседовал с обреченным неймодианцем. Это накладывало отпечаток и на его судьбу. Позже, когда Мол будет расспрашивать Хасаманчара, нужно тщательно выяснить, что произошло между этим человеком и неймодианцем. Если Лорн Паван пришел обсудить другие дела, не связанные с предательством Манчара, ему будет позволено продолжить свою ничего не значащую жизнь. Если же наоборот, ему придется умереть. Все просто. Махвилихн шла по улицам и аллеям в поисках таверны у Рососпинника. Эта часть Карусканта не производила особо грандиозного впечатления. Улочки в этом секторе поминутно поворачивали и сужались до невозможности. Вокруг в поисках легкой добычи тусовались уличные подонки. Но женщина, вооруженная до зубов, такой не являлась. Мускулистые воры и головорезы провожали ее глазами, но держались на почтительном расстоянии. На это им ума хватало. Махви не очень-то беспокоилась за свою персону. Ей доводилось бывать в гораздо более веселеньких местах и остаться живой. Это сильно меняло отношение ко всему. Она излучала уверенность и опасность. Такая аура позволяла понять, что при первом движении в сторону Лихн причина беспокойства обнаружит свое дымящееся тело на грязном тротуаре. Она вышла к развилке, немного помедлила и выбрала путь направо. Любой другой давно бы уже заблудился в этом лабиринте, но Махвилихн так натренировала свое чувство направления, что была уверена, что в конце концов выйдет к месту назначения. Она всегда попадала туда, куда намеревалась, и всегда была на высоте, когда добиралась до места. Очень просто, она была лучшей в своем деле, и Хасманчар никуда от нее не денется. Хорошо, что еще можно дышать. Пробежав несколько пролетов лестницы, Дарша Ассанг добралась до нижних незаселенных уровней. В конце замшелого коридора она обнаружила то, что, наверное, было аптекой. По пути она потеряла свой кредитный чип, но запасной оставался при ней. Средств на нем было не так, чтобы очень много. Спидер на это в прокат, увы, не возьмешь, но можно, на худой конец, купить бинт с антибиотической синтплотью, чтобы обработать и перевязать раны, а потом еще, может, и на такси останется, если ехать недалеко. Ее плащ представлял собой жалкое зрелище, но такие расходы ей уже не по карману. Неважно, есть гораздо более веские поводы для волнений, чем гардероб. Почувствовав себя лучше после вживления синтетической плоти на ободранные места, Дарша занялась поисками тихого местечка, желательно со стенами и крышей. Там она сможет спокойно обдумать, что ей делать дальше. Подсластить пилюлю в ее случае нечем. Это полный провал всего. Экзамен провален. Информатор утерян. Нетопырки сейчас наверняка обгладывают его косточки. Любимый прыгун остался в руках уличной банды. Камлинг разбит. Короче, миссия закончилась полнейшей катастрофой. Учитель Бандара не зря сомневался в ее способностях. Дарша села на размалеванную граффити скамейку и попыталась сконцентрироваться, как учили. Бесполезно. Спокойствие, которого любой джедай достигает с легкостью, не было. Вместо этого она чувствовала грусть, досаду и злость, но больше всего, стыд. Она опозорила себя, своего наставника и свое будущее. Она никогда не станет рыцарем-джедаем. Ее жизнь, в общем-то, окончена. Может, было бы лучше погибнуть или быть съеденной нетопырками. В таком случае не пришлось бы предстать перед учителем Бандары, не пришлось бы увидеть разочарование в его глазах. Что теперь делать? Надо найти общественный коммуникатор, некоторые должны же работать и здесь, внизу, и вызвать подмогу. Совет пошлет джедая, настоящего джедая, горько подумала Дарша, найти и забрать ее. Сопроводят в храм, как ребенка, и возьмут под стражу, чтобы она еще чего-нибудь не натворила. Падаван представила себе, как она входит в здание в чьем-нибудь сопровождении. Это станет окончательным позором, от этого ее стыд стал совсем невыносим. Девушка сжала зубы. Ну уж нет, так ни в коем случае не будет. Да, она провалила задание, но лазерный меч все еще при ней, а вместе с ним гордость и честь, или хотя бы их остатки. Она не будет звать на помощь. Она сможет придумать, как вернуться своими силами. Она должна магистру Бандаре и самой себе. Дарша глубоко вдохнула, а затем медленно выдохнула, и начала искать спокойствие в силе. Ее путь оборвался, и этого не изменить. Но она сама выразит свое раскаяние в этом перед советом, не моля о помощи. Она встала, опять сделала глубокий вдох и снова выдохнула. Да, в конце концов, хорошо, что еще можно дышать. Лорн не мог поверить своей удаче. Наконец-то дела налаживались. Осторожно, стараясь не обнаружить свой энтузиазм, он обратился к ней Мадианцу. Вы говорите, что записали всю эту информацию, детали надвигающейся блокады и то, что за этим стоит Ситх. На Галакрон. Именно так, ответил Манчар. И можно, посмотреть на этот кристалл. Манчар одарил собеседника взглядом, прочитать который было крайне легко, даже несмотря на разницу между людьми и неймадянцами. Я что, дурак? Вслух же он произнес. Я ношу Холокрон с собой в такие места, даже под зашитой торга. Холокрон находится в безопасном месте под надежной охраной. Лорн откинулся на спинку стула. Я вас понимаю. И вы хотите продать его? За сколько? За полмиллиона республиканских кредиток. Паван ухмыльнулся. Дело встало на протаренную для него дорожку. Полмиллиона. Ну конечно, у вас сдачи с миллиона не найдется. Неймадианец по рыбье улыбнулся в ответ. Боюсь, что нет. Карвелянин играл в эту игру и раньше, и теперь знал, что настало время начать переговоры. Ну хорошо, сказал он. Если это то, о чем вы говорите, я готов заплатить 50 200. Не оскорбляйте Мьеня, ответил Манчар. Если это то, о чьем я говорю, а это именно то, уверяю вас, информация на кристалле стоит в два раза больше, чьем я прошу. В умелых руках, еще дороже. Мы не будем торговаться по мелочам, как продавцы банд, чьи ловик. Полмиллиона кредиток, это все. Вы можете выгутать из кристалла гораздо большую сумму, даже если у вас мозги сарканианской зельиной блохи. Это уж точно. Конечно же, если бы Лорн мог взять в руки полмиллиона кредиток, он бы тут не выпендривался и не торговался за спертые данные. Но он не мог позволить себе упустить такое дело. Второй раз такие не попадаются. Хорошо. Полмиллиона. Где мы совершим обмен? Неймадианец коснулся кнопки на запястье. На поверхности стола появилось маленькое, не больше пальца Лорна, голографическое изображение. Вот адрес моей квартиры, сказал Манчар. Встретимся там через час. Приход идти один. Один час. Лорн аккуратно подобрал самую уклончивую формулировку. Мне, может понадобиться несколько больше времени, чтобы поднять фонды. Через час, повторил Манчар. Если вы не сможете разобраться со своими фондами за это время, я найду других, более способных. Мне сказали, что есть еще Хат Янт, Мошьет, он заинтересуется товаром больше. Я знаю Инта. Не связывайтесь с ним. Он скользкий, как кристальная змея. Тогда принесите мне деньги, и мы профьерним эту SD-елку. Паван запомнил адрес и кивнул. Манчар выключил голо. Хорошо. Нет проблем, согласился Лорн. «Увидимся через час». Он встал и направился к двери. Снаружи его ждал И-5. «Ну что?» – поинтересовался дроид, когда они двинулись по улице. Партнер вкратце объяснил. «Так что у нас есть час, на самом деле 55 минут, чтобы отрыть 500 тысяч кредиток», – он взглянул на дроида. «Идея есть. Шикарная возможность. Это может оказаться шансом всей твоей жизни, хотя для себя я ожидаю больших возможностей, ведь я могу тебя пережить с вероятностью 7,4 к 7,6, это по консервативным подсчетам, исключая несчастные случаи, природные катаклизмы, акты войны. Нас поджимает время, а ты болтаешь о вероятности. Большой вопрос в том, где мы возьмем 500 000 кредиток меньше, чем за час. Это действительно вопрос. Можно попробовать карты. Я неплохо играю в собак. Но ты выигрываешь не постоянно. Если бы это было так, мы бы не оказались в таком положении. И даже если забыть об этом, то кто позволит нам влезть в игру с такими большими ставками, не имея при себе денег? Ну, с бедра навскидку, никто. И сколько времени займет выиграть сумму, достаточную, чтобы тебя приняли в большую игру? Даже если ты будешь мухлевать и жульничать и никто этого не заметит, сможешь ли ты уложиться в 52 минуты, не считая времени пути до жилища неимоденца? Ну хорошо, собак не выход. Видимо, у тебя есть идея получше. И-5 прочистил разговорные цепи, это звучало почти как человеческий кашель. Единственный разумный выход – ограбление банка. Лорн остановился и уставился на И-5. Гивен, пробегавший мимо, впилился в него и, бормоча извинения, засеменил дальше. Не сводя глаз с И-5, Лорн схватил Гивена за экзоскелет, дернул назад и вырвал у него из лап свой бумажник. Затем пнул карманника в сторону. «Я тебя внимательно слушаю», — сказал он дроиду. «Я уже довольно давно обдумываю эту идею», — сообщил И-5. «Я припас ее на крайний случай. Если все удастся, нам придется улететь с Корусканта и желательно больше никогда не возвращаться, разве что только изменив свою внешность, и провести оставшуюся жизнь, поминутно оглядываясь и скрываясь. Если бы у нас был 1 000 000 кредиток, мы могли бы улететь далеко-далеко», — сказал Лорн. «И я был бы счастлив уехать отсюда. Мы могли бы открыть магазинчик на какой-нибудь планетке, куда республика еще не добралась, сделать несколько симпатичных вложений и жить как короли. Ну-ка, расскажи о плане». Они пошли дальше, и И-5 излагал свой план. Открыто украсть деньги они не смогут. Но дроид был уверен, что сможет войти в систему данных одной из корусканских банковских фирм и устроить поддельный перевод на их счет. Дроиды-аудиторы засекут это почти сразу, так что надо будет поторопиться. Но если все пройдет гладко, Паван сможет показать Хасуманчару кредитный чип в 500 000. Сложнее всего уйти от автоматических проверок. И даже если они попытаются перевести деньги после аудита, банк засечет и это. Главное, заставить неимодианца принять кредитку в качестве платы и сделать перевод на его счет прежде, чем пора будет сматываться. Окошко маленькое, оно может захлопнуться быстро, заключил И-5. Но в теории это возможно. Лорн почувствовал теплый прилив азарта. Все вполне может получиться. И если они все устроят, можно будет с голокроном стоимостью в 1 000 000 кредиток смыться и оставить неимодианца с носом. Для него это, конечно, печально, но такова жизнь в галактике. А Паван не будет вскакивать ночью в холодном поту и мучиться совестью. «Хорошо, давай», — сказал он. «Если не получится, хуже нам не станет. Ну, у тебя есть возможность получить тепленькую квартирку в республиканской тюрьме на астероидах, а мне грозит полная очистка памяти. Ты слишком много дергаешься, а ты дергаешься недостаточно». Но Корвелянин знал, что И-5 рискнет. В дроидов обычно заложено гораздо большее количество честности и прямоты, чем врожденных природным путем людей и других видах. Но это не всегда срабатывает. И-5 прихватил где-то систему жадности, и горка мерцающих кредиток привлекала его так же, как и его приятеля. Это одна из причин их хороших отношений. Обдумывая дело, Лорн распалялся все больше и больше. Все получится. У них будут деньги начать новую жизнь где-нибудь на затерянной во внешних территориях планете. Существует множество миров, где, имея достаточное количество денег, любой может исчезнуть и жить легко, без вопросов. Новая и самая что ни на есть реальная жизнь прямо сейчас. Может быть, не та, что у него была раньше, но само собой лучше, чем нынешнее унылое существование. Вероятно, Джакса он уже никогда не увидит. «Ну и что?» – спросил жестокий внутренний голос. «Как будто бы еще есть шансы. Это все в прошлом. Время начать новую жизнь». «Да, все в прошлом». Он взглянул на И-5. И хотя металлическая лицевая панель дроида ничего не выражала, Паван был уверен, что для И-5 ход его мыслей не тайна. «Чего мы ждем?» – спросил Лорн дроида. «Хатк до сих пор жаждет посмотреть Голокрон. Зачем его разочаровывать? Давай искать инфоразъем, и да свершится нами задуманное». Боги удачи взирали на Махви Лихн с благосклонной улыбкой. Она пришла в Рососпинник как раз тогда, когда таверну покидал неймодианец в сопровождении здоровой туши, судя по всему, Трандашана. У дюжего рептилоида имелось при себе два бластера, по штуке на каждом бедре, и двигался он как телохранитель. Им, наверное, и был. Лихн оценила свои возможности. Слишком много народу, чтобы убрать этого громадного охранника и забрать манчера, по-тихому. Остается только пойти за ними в ожидании удобного момента. Она отступила в узкое пространство между домами, пропуская парочку вперед. Только Махви собралась сесть уходящим на хвост и следовать на безопасном расстоянии, как из таверны появилась еще одна фигура, двуногое существо человеческих размеров, в плаще с накинутым капюшоном. Этот некто скользнул в тень дверного проема через улицу. Разглядеть его лицо не удалось, но кем бы он ни был, он явно тоже интересовался манчаром. Лихн быстро двинулась вслед за незнакомцем. Слежка с целью ограбления. Видимо, этот некто очень уверен в себе, если с легкостью идет на вооруженного телохранителя. Несомненно, таинственный незнакомец тоже следил за неймодианцем и Трандашаном. Он придерживался плохо освещенных сторон и двигался так неслышно, что можно было только позавидовать. Если этот парень стреляет хоть в половину хуже, чем висит на хвосте, он запросто продырявит Трандашана и быстренько доберется до неймодианца. Лихн нахмурилась и ослабила ремни кобуры ДЛ-44. Работка грозила осложниться. Она решила, что лучше всего побыстрее избавиться от таинственного преследователя в плаще и телохранителя. Если что, для манчара можно использовать гранату с жижей, запаковав его в гелевый пакет пузырь и в таком виде преподнести Ганрию. Но скорее всего это не понадобится. Лихн никогда не встречала смелых неймодианцев и никогда о них не слышала. А манчар, явно не исключение из правил. Дарк Мол растворился во тьме, слившись с тенями во мраке, став призраком в зловонном сумраке. В ферракритовых каньонах всегда царила нужная ему ночь. Искусственных огней было мало, и располагались они крайне редко. Часто лампы стояли перегоревшими, либо и вовсе были украдены или разбиты. Места, где можно спрятаться, встречались буквально на каждом шагу, поэтому идущие впереди не догадывались, что за ними следят. Телохранитель поминутно оглядывался, желая убедиться, что опасности поблизости нет. Но совершенно очевидно, что он болван, который мало на что способен из-за недостатка в тренировках. И даже не нужна сила, чтобы спрятаться от такого. С тех пор, как Мол установил наблюдение за манчаром и охранником, его не покидало ощущение неудобства, не настоящей угрозы, а какой-то смутной легкой, почти незаметной, тревоги. Он оборачивался, тщательно прислушивался, но не мог найти причину этого. Ситх освободил свое сознание, позволяя темным потокам силы проникнуть в него. Он ощутил присутствие еще кого-то, неслышно и незаметно идущего вслед за ним. Возможно, это просто один из проходимцев, ищущих добычу. Но теперь, зная о нем, Ситх расслабился. Он не чувствовал силы, исходящей от скрытого наблюдателя, а значит, кто бы там ни был, угрозы он не представляет. Неймодианец и телохранитель свернули по очередной дорожке. Наконец они добрались до блока небольших жилых домиков метров 12 в высоту и 20 в ширину. Манчар отпечатком пальца открыл дюрастелевую дверь, и они вошли в дом. Мол подождал несколько секунд и тоже приблизился к двери. Махви Лихн подошла к жилищу чуть позже. И хотя она не была уверена на 100%, ей казалось, что парень в темном плаще, преследовавший неймодианца, понял, что у него на хвосте тоже висят. Махви не думала, что ее увидели, она двигалась с максимальной осторожностью. Но, прежде никогда не подводившая интуиция заставила ее немного отстать. Она надеялась, что тот, в капюшоне, не потеряет манчара, поэтому позволила неймодианцу и его телохранителю скрыться из зоны прямой видимости. Конечно, опасно преследовать преследующего, а не первоначальный объект, но других вариантов у нее не было. К тому времени, как охотница добралась до места, неймодианец и страж, видимо, уже вошли внутрь, а злодей в плаще только подходил к двери. Вдруг что-то ярко полыхнуло. Причиной вспышки было нечто, что преследователь держал в руках. Лихн бросилась за мусорный ящик, прячась от света. Когда она высунулась из-за своего укрытия, дверь была настежь открыта, а фигуры в плаще нигде не было видно. Махви выхватила левый бластер. В правой руке в боевой готовности расположился кастет, самое тихое, а следовательно, и предпочтительное на данный момент оружие. Она бегом пересекла темную улицу. Подбежав к двери, она застыла от удивления. Как раз в том месте, где замок крепился к дюрастиловой пластине, красовалась все еще дымящаяся почти круглая дыра. Ее раскаленные края были такими ровными, словно отверстие вырезали хирургическим лазером. Замок и панель валялись на земле, тоже подплавленные тем же странным инструментом. Лихн были известны только два приспособления, которые могут так быстро и аккуратно разрезать толстый слой дюрастали. Плазменная паяльная лампа и лазерный меч. А насколько охотница знала, единственные, кто пользуется световыми мечами, джедаи. Махви судорожно сглотнула. В животе стало как-то нехорошо. Если в это втянуты еще и те обладатели силы, отметка риска подскакивает ого-го как. Рыцарь-джедай, не тот, с кем нужно связываться. Ты успеешь сделать один выстрел, а потом тебя, скорее всего, порубят на кусочки, мелко упакуют и пришлют мамочке. Лихн однажды видела, как джедай отразил заряд бластера мечом в воздухе. Это требует просто нечеловеческой реакции. Несколько секунд она серьезно подумывала о том, чтобы развернуться и трусливо направиться в ближайший космопорт. Такой риск ей не нужен. Хака не предупреждал о джедаях. Но нет, она профессионал, тренированный и опытный. Нельзя бросать работу на полпути. Ни по какой причине. Тем более неизвестно, на самом ли деле преследователь в капюшоне, джедай. Кроме того, ходят слухи, что, несмотря на свою боевую мощь, джедай убивают только в тех случаях, когда нет выбора. Совсем нет, но совершенно не хочется попасть в ситуацию, когда придется уповать только на это. Нужно выпутываться очень медленно и осторожно. Очень медленно и осторожно. Лорн и Пять шагали по узкой улочке к своей заветной цели. Они придерживались середины дороги, чтобы не попасться местным ворюгам и бандитам, шатающимся в поисках добычи. Лорн правой рукой крепко сжимал лежащий в кармане туники маленький бластер. Ладонь как-то не кстати вспотела. Идея, что можно жить на планете, где тебе, выходя на улицу, не придется заботиться о таких вещах, ласково грела душу. И возможность видеть окружающие в свете настоящего солнца подкупала своей новизной и свежестью. Слишком долго они просидели здесь, внизу. Пора что-то менять. Ну что, изобразить перевод на счет удалось? Спросил он у И-5. На 17-й раз, да. У нас есть ровно 1:26, прежде чем дроиды-аудиторы его засекут и исправят. Плюс еще минуты 4, пока они смогут указать местонахождение кредитной карты. Полиция прибудет через 6 или 14 минут, все зависит от ее загруженности. Они возьмут под арест владельца карты за попытку крупного хищения с нелегальными целями, протокол Тринха 113, к Ситху детали. У нас меньше 1:45, чтобы совершить сделку и смотаться. Сколько еще идти? Если мы пойдем дальше с такой же скоростью, то будем на месте через 2:6. Вполне достаточно, чтобы все сделать и далее сбыть Хатту Кристаллу. Если, конечно, неймодианец не захочет выпить и поболтать о политике республики или счете в последних матчах по кручболу. Так как ты будешь вести переговоры один, я искренне надеюсь, что ты найдешь способ отвязаться от всяческих бесед. Время бежит, а поддельная ИД-карта при переводе средств не задержит власти дольше, чем на несколько минут, потом они просто аннулируют счет. Предположим, что Хас Манчар не сообщит твое имя офицерам полиции, что, кстати, было бы очень странно. Я, на его месте, выдал бы тебя с потрохами. Так же поступил бы и ты с тем, кто так надул бы тебя. Следовательно, мы очень быстро окажемся в дерьме банты по уши. Так что избегай всяких освежающих жидкостей, уклоняйся от пустого трепа и делай дело, вот мой совет. Для мола найти неймодианца, детские игрушки. Стены не могут противостоять чуткости силы. Подходя к нужному дому, он уже ощущал, что внутри находится четверо. Само собой, Манчар и телохранитель, который шел с ним. Рябь создавали еще двое с притупленной волей. Несомненно, охранники. Неважно, будь внутри три охранника или 30, результат был бы один. Пришло время Хасу Манчару заплатить за ту жалкую попытку провести владыку Сидиуса. Дарк Мол снял с пояса свой двусторонний меч и положил палец на кнопку активации. Он глубоко вдохнул и сконцентрировался на вихрях и водоворотах темного потока. Мощь и концентрация силы росли. Ситх выбросил вперед правую руку с мечом, будто бы отпускал что-то. Дверь обрушилась вовнутрь. Махвелихн насторожно шла по полутемным коридорам, готовая в любой момент пристрелить то, что дернется. Одна из дверей открылась. Из нее высунулась пожилая женщина. Увидев вооруженную до зубов Лихн, она рванулась обратно в комнату и захлопнула за собой дверь. Махви чуть не выстрелила, совсем чуть-чуть. «А это может стать проблемой», — подумала она. «В этом муравейнике сотни комнат, и явно нет времени обыскивать все». Она собиралась топать за типом в капюшоне до их общей цели, но минуты, потерянные на ахи и охи по поводу методов взлома этого парня, позволили ему затеряться в здании. Махви понимала, что может здесь шататься целыми днями, но так и не найти неймадянца. Может, стоит вернуться и установить наблюдение за выходом из дома. Загвоздка в том, что она не уверена полностью, что капюшон собирается и дальше следить за Манчаром. А задание Торговой Федерации формулировалось четко и ясно. Привести Хаса Манчара живым. Если она в ближайшее время не найдет неймадянца, можно остаться с его хладным трупом на руках, чему Хака не очень-то обрадуется. Альтернативы что-то не видно, так что придется продолжить поиски. Едва перешагнув через порог, Мол активировал меч. Тот засверкал мрачными кроваво-алыми отблесками. Он оглядел комнату. Неймадянец сидел на стуле у дальней стены. Двое куарренов, с круглыми лысыми головами, утыканными щупальцами, дернулись к кобурам. Трандашан уже вытащил бластер и вовсю палил. Мол развернул и немного наклонил свое оружие. Останавливать бластерный огонь легко. Перенаправлять его несколько сложнее, но не намного. Заряд отразился от энергетического лезвия и попал ближайшему круглоголовому прямо в грудь. Куаррин взорвался. Мол позволил себе слегка нахмуриться. Отраженный заряд ударил на 2 сантиметра ниже, чем он целился. Прокол на его счет. Трандашан выстрелил снова. Легкий взмах, откорректированный силой, и луч отражен в сторону снайпера. Заряд попал Трандашану в морду. Ящер осел, извиваясь в предсмертной судороге. Его голова, сплошное месиво из обгорелой чешуи и плоти, упала к ногам перепутанного неймадянца. Уже лучше. Мол прыгнул к оставшемуся куаррену. Тот дотянулся до бластера. Бедняга в панике открыл огонь, слишком низко, чтобы причинить вред. Запястья хрустнули, и лазерный клинок описал дугу, срезав заросшую щупальцами голову Куаррина. Бойня началась и закончилась слишком быстро, чтобы неймадианец успел подумать о бегстве. Он скорчился на стуле, жалко прикрываясь руками. У него даже не было оружия. Мол погасил меч и повесил обратно на пояс. Он презрительно оглядел 3 тела. Его дроиды способны на гораздо более сложные бои, чем эти сомнительные противники. Очень жаль. Ситх повернулся к дрожащему неймадянцу. Медленно подняв руки в перчатках, Мол сдернул капюшон, открывая ужасающее лицо. Для большего эффекта он улыбнулся. Едкое зловоние донеслось сквозь запах смерти, витающий по комнате. Мочевой пузырь неймадянца не выдержал потрясения.